Все время глядит за край и моделирует сны. Он называет имена тех, кому решено отправиться в путь на гребне новой волны. Глава 8. Новая пресса в истлевшем переплете, новая музыка, новый стиль. Идет волна, прислушайтесь к звуку, пока не начался новый стиль. Идет волна, группа Алиса идет волна. Перестрок. Как известно, долгожданный новый курс был провозглашен Горбачевым на пленуме Коммунистической партии в апреле 1985 года. Вскоре после этого среди затравленной и озлобленной московской рок-публики пронесся слух, что в столице наконец-то организуют рок-клуб. Занимались этим сугубо солидные официальные организации – комсомол, управление культуры, профсоюзы. Никто из рокеров не испытывал к этим товарищам доверия. Не говоря о симпатии, однако жажда выступать и общаться была настолько сильна, что практически все московские группы, включая диверсантов из звуков МУ, подали заявки на официальное прослушивание в надежде вступить в рок-клуб. Я не имел к этой акции никакого отношения и с легким сердцем уехал на Рижское взморье. Вернувшись в Москву, прямо с вокзала я поехал в Дом самодеятельного творчества, где началось прослушивание групп. У входа меня решительно остановил некий комсомольский босс. «А где ваше приглашение?» Я пожал плечами. «Моя фамилия Троицкий. Меня здесь все знают». Тот на всякий случай подозвал двух помощников и сказал: «Мы вас тоже хорошо знаем. Именно потому, что вы Троицкий, в этот зал вы не пройдете». Я не стал апеллировать и ушел. Так обескураживающе началось для меня новое время. В мае я не поехал в Тарту. Впервые за много лет. Турист уже распался. Харди Волмер занялся мультфильмами, и ничего нового и сенсационного организаторы не обещали. Гран-при в этом году получил «Караван» – легковесные коммерческие перевоплощения «Контур». Петр Волконский представил комическую рок-оперу «Зеленое яйцо» с участием всех звезд, в кавычках. Пааб Кирал и трое коллег-ударников сыграли индустриальную, в кавычках, программу в стиле хэви-металлолом. Было довольно весело. Впрочем, все это я потом посмотрел в видеозаписи. Вместо этого мы с Сашей Лепницким предприняли замечательное путешествие по северным русским рекам и слегка приобщились к корням. Впрочем, рок дошел и до этих краев. В центре старинного города Вологды на танцплощадке местной группы «Календарь». К радости молодежи играли рок-шлягеры из репертуара «Машины времени» и «Альфы». Прямо с севера, уже один, я направился в Вильнюс, столицу Литвы, куда был приглашен на первый рок-фестиваль «Литуаника-85». Вильнюс, на мой вкус, самая красивая и комфортабельная из прибалтийских столиц. Этот город немного напоминает мне сладкий призрак детства и юности – Прагу. Холмы, костелы, кафе. Идеальное место для художников и джазменов. И целина для рокеров. Единственной цветущей ветвью современной электрической музыки здесь были возвышенные синтезаторные группы, среди которых выделялись Арго, симфониста-отступника Гердюса Купрявичуса. Фестиваль не развеял этого благородного образа. Лучший из местных групп был квартет клавишных с характерным названием «Катарсис». Любопытны были делегаты других рок-провинций. По скриптум из Тбилиси рафинированные подростки, включая девушку-пианистку в стиле Битлз и очень обаятельные, Олис оказались первой армянской группой, проявившейся вне пределов республики за 15 лет. Пели они по-русски, выглядели новоромантично и явно старательно слушали Спандау балет. Неужели новый рок-бум на Кавказе? К сожалению, из разговоров выяснилось, что на Южном фронте все по-прежнему слишком спокойно и рокеры чувствуют себя одиноко. Новое поколение белорусского рока было представлено группой «Метро», техничной, но ужасно усредненной по стилю. Да, это и название. Я уже давно заметил, что некоторые банальные слова привлекают музыкантов необремененных фантазией. Чемпионы в этом разряде – «Зеркало», «Пилигрим» и «Метро». Ансамбли с такими названиями есть, кажется, почти в каждом городе. Также общеупотребительны «Рондо», «Наутилус», «Сталкер», «Орнамент». Навязчивое стремление групп именовать себя международными словами объясняется затаенной надеждой на мировую славу. Между тем, в Москве назрело крупное событие – 12-й международный фестиваль молодежи и студентов. Несмотря на титанические усилия по организации и координации, в городе творился настоящий бедлам. Десятки концертов каждый день, противоречивая информация, культурного шока, как в 1957 году, конечно, не произошло, но все равно было много нового и интересного. То, что мы знали в лучшем случае из видеозаписи, здесь предстало живьем. Многие концерты были закрытыми, то есть допускались только люди с пригласительными билетами или фестивальной аккредитацией. И проходили в неполных залах, однако все же главные рок-группы фестиваля дали по крайней мере по одному шоу под открытым небом для неограниченной аудитории. К удивлению и неожиданной радости для испуганных комсомольцев, атмосфера повсюду была очень миролюбивой. Случился, кажется, единственный инцидент, когда во время выступления югославского хэви-метала «Белодугме» толпа в парке Горького снесла ограждение и концерт был остановлен. В целом же все проходило под знаком спокойного любопытства, некоторой официальности и обмена сувенирами. Misty and Roots оказались первым настоящим регги-бендом в Советском Союзе. Самделишние растаманы с косичками и в вязаных шапочках, они совершили ритуальное раскуривание кальяна на Красной площади и были очень горды этим. Все концерты Misty заканчивались массовыми танцами, что совершенно не в традициях нашей заторможенной публики. Самыми горячими точками фестиваля были кубинские и финские национальные клубы. У кубинцев ночи напролет шли танцы под аккомпанемент потрясающих оркестров салса. Финны не только скупали пиво в валютных магазинах по всей Москве, к тому времени в стране уже были введены ограничения на продажу алкоголя, и на фестивале практически действовал сухой закон. Но и привезли самую внушительную рок-делегацию из всех, порядка 10 групп всех направлений, включая даже женский феминистический квартет. Легендарным аттракционом, который здесь вспоминали еще долго, был «Сиелун Вильет» – смесь лунатизма, секса и брутальности под знаком металлического панка. Они носились по сцене как бешеные, не глядя кидали инструменты, которые тут же ловили бдительные техники, раздевались и ныряли в публику, облизывая снизу доверху стойки микрофонов. Самым сюрреалистическим опытом фестиваля было их выступление на сцене чопорного государственного театра эстрады с его красными атласными шторами и позолоченными виньетками. Шокирующим фактором, однако, было и то, что эти ребята обладали такой энергией и раскрепощенностью, какая многим нашим музыкантам и не снилась. «У нас это просто невозможно», — сказал озадаченный Крис Кельми, экс-високосное лето и автограф, в то же время лидер рок-ателье группы театра Ленкома. И не потому даже, что запрещено, а потому что мы так не сможем. Как же после стольких лет в системе Минкульта? Другие факты настраивали на более оптимистический лад. Польская группа номер один, Леди Панк, незадолго до этого заключившая контракт и выпустившая альбом на МСА, оказалась претенциозной, но довольно слабой командой на уровне наших профессионалов. Главная звезда фестиваля, Удо Лиденберг из ФРГ, был в порядке, но я бы не сказал, что он заметно лучше очень похожего на него Гунна Грапса. Наш рок был представлен на фестивале спокойными филармоническими ансамблями «Автограф», «Машина времени». Я разбил об асфальт расписные стеклянные детские замки. Стала тверже рука, и изысканней слог, и уверенней шаг. Только что-то не так, если страшно молчит растерявшись толпа у таганки. Если столько цветов, бесполезных цветов, в бесполезных руках. И тогда я решил убежать, обмануть, обвести обнаглевшее время. Я явился тайком в те места, куда вход для меня запрещен. Я стучался в свой дом, в дом, где я лишь вчера до звонка доставал еле-еле. И дурманил меня сладкий запах забытых ушедших времен. И казалось, вот-вот заскрипят и откроются мертвые двери. Я войду во вчера, я вернусь, словно с дальнего фронта домой. Я им все расскажу, расскажу, что с ним будет, и, может быть, кто-то поверит. И удастся тогда хоть немного свернуть, хоть немного пройти стороной, и никто не открыл ни души в заколоченном брошенном доме. Я не мог отойти и стоял, как в больном затянувшемся сне. Это злая судьба, если кто-то опять не допел и кого-то хоронит. Это время ушло, и ушло навсегда, и случайно вернулось ко мне. Для «Машины» это были первые легальные выступления в Москве за 5 лет. До этого горкомом партии на них был объявлен мораторий. Концерт проходил в день смерти Высоцкого. Макаревич прилюдно посвятил ему песню, после чего запрет был возобновлен. Но даже они выдержали конкуренцию. Первая крупная очная ставка советского и мирового рока закончилась обнадеживающе. Не такие уж мы отсталые и забитые, как сами часто про себя думаем. Единственным большим разочарованием была неуловимость Боба Дилана, появившегося в наших краях совершенно неожиданно и исчезнувшего столь же загадочно. Он выступил в одном большом официозном концерте, где спел две или три старые песни, и затем растворился в кругах культурной элиты поселка Переделкино. Кажется, оттуда он поехал в Грузию и Одессу. Его разыскивали в надежде встретиться духовные дети Гребенщиков и Макаревич, но безуспешно. Фестиваль закончился фейерверком и факельным шествием, но жизнь продолжалась медленно, но верно раскручивалась пружина перестройки. В промышленности и сельском хозяйстве начались реформы и эксперименты. Стало интереснее читать газеты, повсюду заговорили о гласности. Сменилось множество министров и прочих руководителей высшего эшелона. Стиль контактов администрации с людьми стал более открытым и демократичным. Культурное руководство явно находилось в состоянии растерянности и оцепенения. Душить рок по-прежнему они уже никак не могли в силу четырех обстоятельств. Первое. В политических заявлениях партии постоянно говорилось о необходимости реалистического и неформального подхода к молодежи, изучению ее вкусов и настоящих потребностей, поощрению инициатив. А рок здесь играл одну из первых ролей. Второе. Ряд тем – коррупция, наркомания, форцовка, бывших ранее табу, из-за освещения которых рокерам здорово доставалось, теперь оказались вынесенными на полосы центральных газет. Третье. В почете теперь была не только критика, но и возможные экономические рычаги, понятия прибыли и рентабельности. а в коммерческих преимуществах рока можно было не сомневаться. Четвертое. Монументальная антиалкогольная кампания подразумевала создание альтернатив молодежному пьянству, клубов по интересам, дискотек, концертов и прочих форм трезвых развлечений. И опять рок был неизбежен. Однако все прежние культур-чиновники находились еще на своих постах и не спешили действовать. Понятия инициативы и предприимчивость были для них равнозначны опасному авантюризму. Единственное, чего они были готовы подчиниться, это приказу свыше. Пока из Центрального комитета партии не поступало никаких указаний конкретно о рок-музыке. Вся эта повязанная галстуками бюрократическая братва топталась на месте в тайной надежде, что все останется по-старому, им удастся сохранить свои теплые кресла. Из-за этого в подвешенном состоянии находился и московский рок-клуб, который теперь получил официальное наименование «Рок-лаборатория». Ни одна из городских организаций, комсомол, профсоюзы, управления культуры не решалась взять на себя всю ответственность, поэтому у лаборатории не было ни статуса, ни крыши над головой, ни даже руководства. Только список из 40 групп, которые в ней как бы участвовали. Тем не менее, атмосфера была уже не та, что год назад. В городе начались концерты и какие-то странные, не очень занятные мероприятия, где рокеры участвовали в общей заварухе наряду с авангардными поэтами, художниками-концептуалистами, брейкдэнсерами и изобретателями новых философий. Представители альтернативных искусств демонстрировали невиданную доселе сплоченность и деловую активность. Все говорили о клубах и объединениях. Художники дикого стиля малевали декорации для рок-групп. Поэты, метафористы выкрикивали свои строчки под стон саксофонов и кастрюльный бой фри-джаза. Мне кажется, что настроение каждого периода точно передают ключевые слова жаргона. Например, в беспечное время начала 80-х главным понятием было кайф, то есть блаженство-радость. «Ребята ловят свой кайф» – так называлась знаменитая песня «Аквариума» и моя первая статья об этой группе 81 года. Затем самым характерным и популярным термином стало словечко «облом». Нарушенный кайф, неприятность, неудача. «Везде крутой облом» – пел Майк и «Блюз де Москва». Что же до нынешнего переломного этапа? Тут ролевый сленг стала «тусовка». Тусовка – это значит, что-то происходит, это какая-то суета и деятельность, может быть совершенно бесполезная, но обязательно модная и интересная. Вопросы дня – где сегодня тусовка? И что за тусовка? То есть, кто именно выступает или выставляет картины, или справляет свадьбу в диком стиле и тому подобное. Рок-тусовка дошла до апофеоза в начале января 1986 года, обернувшись первым фестивалем рок-лаборатории. В небольшом помпезном зале одного из домов культуры собрались все лучшие московские любительские группы. Их оказалось не так уж мало. Даже ревнивые коллеги из ленинградского рок-клуба, которые специально приехали в количестве человек 30, были под впечатлением, несмотря на ужасную аппаратуру. К счастью, все старые знакомые не только выжили, но и остались вместе. Жанна Агузарова вернулась из тайги еще летом, поступила в музыкальное училище и продолжала теперь петь с Браво. Их образ нисколько не изменился, хотя обаяние новизны немного поблекло. Зато за спиной была правдивая легенда. Их новый хит начинался со слов «Облейте мое сердце серной кислотой». Жанна продолжала перетряхивать гардеробы всех своих знакомых в поисках костюмов для сцены. «У меня нашлись детский карнавальный фрак с золотым орнаментом и старомодные лыжные брюки». Центр сыграл последний концерт с прекрасным гаражным гитаристом Валерой Саркисяном. Василий Шумов выпроводил его из группы со словами: «К сожалению, ты стал слишком хорошо играть». Их новую песню «Признаки жизни» я бы выбрал в качестве символа фестиваля и всей ситуации. Длинное тягостное повествование о тупом быте, нелепых мечтах и неврозах неожиданно перерастает в очень короткий, но страстный финал. Нервы как-то привыкли к снотворному порошку, но даже в клетке пантера готова к прыжку. Исчезает Венера, появляются птицы, признак жизни, да-да-да. Звуки Му были вне конкуренции. Они стали лучше играть и не так злоупотребляли алкогольной тематикой. Это было одно из немногих выступлений, где они спели свою самую сильную и сугестивную песню «Консервный нож», а парни которого не стало и от которого не осталось ничего, кроме имени Коля, вырезанного на кухонном столе. Любимцем публики стал серый голубь. Я грязен, я тощ, моя шея тонка, свернуть эту шею не дрогнет рука у тебя. Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, зато я умею летать. В этом патетическом месте Петр Мамонов делал неповторимые и неописуемые движения, что-то среднее между имитацией полета птицы и болтанием висельника в петле, и зал просто рыдал от восторга. Все эти антисоциальные уроды и таланты подполья, со стоящими волосами и серьгами в ушах, чувствовали себя серыми голубями, грязными, уязвимыми, но гораздо более высокими, чем благополучные холеные молодые люди. На фестивале выступило и несколько новых групп, создавших себе некоторую репутацию летом и осенью. Бригада С по коммерческому потенциалу уступала только Браво. Четко сыгранная новая волна и буги с развязными агрессивным шоуменом Игорем Сукачевым, чей хамский образ подчеркивался натуральной бандитской физиономией. Они выступали последними и закончили фестиваль, распевая хором со всем залом навязчивый припев. «Моя маленькая бэби, побудь со мной, моя маленькая бэби, я твой плейбой». Глупо, но весело. Yeah. мой плейбой. О, моя маленькая бейба, не покидай меня. О, моя маленькая бейба, ласточка моя. Группа Николая Коперник обнаружила редкое сочетание безупречно грамотного музыканства и свежих идей. Я давно с прискорбием отметил, что если у нас какой-нибудь рок-любитель начинает по-настоящему хорошо играть, то он или уходит в профессиональный поп, или начинает практиковать джаз-рок. Коперник состоял из хорошо образованных молодых музыкантов, кажется, там был даже кто-то из консерватории, которые играли модерн, фанк. Здесь сказывается новое влияние джунглей, где Юрий Орлов, лидер Коперника, одно время был гостем-саксофонистом. И мистические волновые пасторали. Дымки. Достоин упоминания и «Ночной проспект». Гитарист, вокалист и клавишник, выступающий под рифм фонограммы. Их концепция близка Крафтверк. Оба молодых человека, преуспевающие молодые ученые. И на сцене они представляют несколько дегуманизированных интеллектуалов. Из песни «Мой день». Словно улей кипит институт. Проходная работает четко. Молодые сотрудники рядом идут. Кабинеты ждут только. Слышен шелест бумаг и щелчки репродуктора, объясняет по радио диктор. Работаем быстро и слаженно, говорит мой коллега Виктор. В устах любой другой группы, а может быть за исключением центра, такой текст прозвучал бы как издевка, но проспект делает это столь серьезно и внушительно, что остается только гадать, насколько они хитры. На некоторые песни дуэт приглашает вокалистку, аскетичную блондинку Наташу. И именно она несет ответственность за величайший хит «Ночного проспекта». Ох, если бы я умерла, когда я маленькая была, я бы не ела, не пила и музыку не слушала. Тогда родители мои имели «Жигули», и мне не давали бы рубли и деньги экономили. Ох, если бы я умерла, когда я маленькая была, то я была бы Купидон и улетела в Вашингтон, и там сказала бы ему, чтоб не развязывал войну. После фестиваля «Рок-лаборатория» была удостоена хвалебных публикаций, а Управление культуры Москвы утвердили в качестве их куратора. Вскоре состоялось собрание всех музыкантов в выборах совета. Все стало солидно. Странное чувство. Членами совета стали Липницкий, Мамонов, Шумов, Хафтан, люди, которым еще совсем недавно приходили повестки из милиции. Давно я не видел наших рок-профессионалов. Наконец, случай представился. Городской комитет комсомола организовал в одном из престижных концертных залов Москвы, Центральном доме туриста, не менее престижный четырехдневный фестиваль «Рок-панорама-86». За исключением автографа и прибалтов, там выступили все наши ведущие филармонические рокеры. Это было блестящее и печальное зрелище, парад костюмов, световых эффектов, дорогих инструментов и полная пустота за всем этим. Прямо позади меня на одном из концертов сидели два парня и постоянно обсуждали происходящее на сцене, но под одним углом зрения, в кроссовке каких фирм, будто музыканты. И это не было кощунством, это была нормальная реакция. Первое, что бросилось в глаза человеку андеграунда – банальность текстов. С ужасом я понял, что звучит та же виа-лирика, против которой мы когда-то поднимали рок-бунт. Когда называли авторов песен, я даже узнал фамилии давным-давно знакомых профессиональных рифмоплетов. Относительно достойно выглядели «Машина времени», Алексей Романов, только что оттуда, и Градский, но их трогательно глубокомысленный бард-рок выглядел музейным экспонатом и по лексикону, и по проблематике. Еще хуже обстояли дела с музыкой. Группы сменяли на сцене одна другую, а играли все как будто бы одно и то же. Сложился некий синтетический стиль, который практиковали почти все. Диско-ритм, электро-роковая аранжировка и пошлейшая поп-мелодика. Здесь исключением были группы хэви-метал. Круиз создавал компетентные пьесы по мотивам творчества Ричи Блэкмора. Новая супергруппа Ария произвела нездоровую сенсацию, выставив на показ все агрессивные атрибуты стиля. Железные цепи, кресты, браслеты с шипами и тому подобное. Думаю, что с 50 метров их было бы не отличить от Iron Maiden. Увидеть такое на профессиональной рок-сцене. У Арии была и довольно хитрая текстовая концепция. Все наши хэви-метал группы, опасаясь обвинений в пропаганде насилия, украшали тяжелые рифы нормальными сладкими поп-текстами. Особенно в этом преуспели земляне. Что, конечно, выглядело неестественно и безвкусно. Ария не побоялась готической символики и агрессивных устремлений, но ввела это все в выигрышный контекст. Скажем, призывая повергнуть тысячеглавого убийцу дракона, она имела в виду борьбу за мир, а песня «Здесь куют металл», приводящая в экстаз всех металлистов, скромно повествовала о тяжелом трудовом процессе в кузнице. Единственное, в чем профессионалы сделали явный шаг вперед, это в плане сценичности. Модные костюмы, грим, конвульсивные движения. Все это более или менее соответствовало мировым видеостандартам. На западных корреспондентов это произвело впечатление. Судя по пресным передачам телевидения, они представляли себе все еще более убого и дисциплинированно. В целом, рок-панорама, этот парад бескрылой вторичности, не оставило никаких сомнений в том, что советский филармонический рок твердо вышел на рубежи ширпотреба и утерял всякую связь с духовными и интеллектуальными корнями движения. Казалось, наша рок-элита получила щелчок по носу. Главный приз фестиваля и симпатии публики завоевала «Браво», единственная любительская группа, выступившая на рок-панораме. Однако они были вполне довольны собой, и главное, что их волновало, это престижный статус, заработки и количество аппаратуры. Лишь очень немногих, в частности дальновидного Стаса Намина, интересовало, что же делает новое поколение. Амбиции остальных не шли дальше гарантированного сегодняшнего успеха у развлекающихся подростков. Кризис? Какой кризис? Я не испытывал злорадства в связи с триумфом «Браво». Было даже грустно от того, что музыканты моего поколения, судя по всему, положили зубы на полку. Смена и даже антагонизм поколений – естественная вещь, но было не очень приятно убедиться в этом воочию. Тем более, что речь шла о такой идеалистической шутке, как рок. И о моих друзьях. Похоже, что повествование героев 60-х-70-х уже можно было заканчивать в стиле эпилогов Диккенса. Александр Градский остался самовлюбленным артистом-одиночкой, автором напыщенных рок-баллад и спустя энное число лет был принят в Союз композиторов. Градского приняли в Союз композиторов на следующий же год, с высоты которого читал нравоучения неграмотным рокерам. Андрей Макаревич постепенно отошел от рока и, как талантливый бард, до старости радовал своих сверстников и часть ностальгической молодежи. Алексей Уайт Белов переходил из одного московского ресторана в другой, и никто уже не приходил туда специально, чтобы его послушать. Я буду рад, если будущее хоть чем-то меня опровергнет. Не дожидаясь концерта лауреатов рок-панорамы, я отбыл в Тарту. Стояла солнечная погода начала мая. Я не ждал больших открытий. Тартусский фестиваль обещал общее расслабление и классную традиционную музыку. Ожидания оправдались. Рок-отель присовокупил секцию модных инструментов и сыграл великолепную программу ритма и блюза в неотразимом стиле братьев блюз. Юрий Розенфельд из Music Safe подтвердил репутацию самого тонкого в стране блюзового гитариста. Даже Петр Волконский выступил менее радикально, чем обычно. Его сюрпризом этого года была полупародийная интерпретация песен Франца Шуберта. Весь фестиваль можно сравнить с комфортабельным лимузином, медленно идущим на мягких рессорах по хорошему шоссе. Как контраст вечной тряски русского рока, это было приятно. Несколько новых групп выступило на малой сцене фестиваля, в зале сельскохозяйственной академии. Костюмированный панк «Старшая сестра», «Остатки туриста» громко назвали себя основателями стиля «примифуту», «примитивный футуризм», как вы понимаете. Но им не доставало завода и умения играть. Эти качества были у Т-класс, пропеллер с новыми вокалистами. Но они играли стандартный heavy metal. Больше всех мне нравился оркестр Modern Fox. Ни одного электрического инструмента, даже с тубой вместо баса, и репертуары свингов и шлягеров до военного времени, исполнявшихся на эстонском, английском, немецком, польском и русских языках. Хорошая стилизация и хорошее шоу. В середине фестиваля, в День Победы 9 мая, имел место огромный концерт мира на одной из центральных площадей города. На наскоро построенной деревянной сцене друг друга сменяли все знаменитости эстонского рока. Иво Линна, Гуна Грабс, Сильви Врайт и другие. А под конец все они выстроились вместе и в славной традиции благотворительных хоров рок-звезд исполнили сочиненную Петером Вяхи из «Витамина» песню под названием «Один ритм, одна мелодия». Я грелся на солнышке около сцены, и все выглядело очень и очень трогательно. «Молодцы эстонцы», — думал я, — «как у них все складно получается, нашу тусовку так не сплотить». Впрочем, почему бы и нет? Был хороший повод. Трагедия Чернобыля была у всех на устах, и идея буквально витала в воздухе. Наша беспомощность и бесполезность в этой драматической ситуации не давала покоя. Большой рок-концерт в помощь Чернобылю. Идея созрела. Вернувшись в Москву 13 мая, я пришел к Алле Пугачевой. Об этой замечательной особе стоит немного рассказать, хотя ее удивительная карьера и жизненные приключения заслуживают отдельной книги. 1975 года, когда Алла в возрасте 26 лет выиграла поп-конкурс в Болгарии, она остается недосягаемой звездой советской эстрады. Фактически она изменила лицо нашей поп-музыки. После десятилетий господства гладких манекенов-исполнителей на сцену ворвалась взбаламошенная рыжеволосая фурия с человеческим голосом, свободными манерами и извечными любовными проблемами. Публика, затаив дыхание, влюбилась, заголосила в восторге и заплакала. Пугачева стала официальным феноменом. Самая популярная женщина в стране, где героями до сих пор были сильные мужчины, космонавты, полководцы и политические деятели. Лично я никогда не был страстным поклонником поп-кабаре, это просто не в моем вкусе, но талант и странное обаяние Пугачева несомненны. Что еще важнее, Алла – интереснейшая личность, более глубокая и неоднозначная, как мне кажется, чем ее песни. И хотя ее часто обвиняют в дурном вкусе, она вовсе не буржуазна, скорее наоборот. Для примера лишь одна маленькая история. В конце 70-х западно-германское телевидение захотело снять интервью у советской суперзвезды. И обязательно у нее дома. Алле было неудобно принимать иностранца в своей маленькой квартирке на захудалой московской окраине. Она договорилась с одним обеспеченным композитором, приехала к нему со своей маленькой дочерью, переоделась в халат и разыграла хозяйку. Спустя некоторое время розыгрыш раскрылся, и немецкий корреспондент был настолько шокирован, что сам стал пробивать новую квартиру для знаменитой артистки, за что она ему по сей день благодарна. Жил-был художник один, домик имел и холсты. Он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна. Сошла ты с ума, как продолжение сна. Площадь цветами полна, похолодеет душа. Что за богач здесь чудит? Под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Встреча была коротка, в ночь ее поезд увез. Но жизни была. Песня безумная роз прожил художник один. Много он бед перенес, но в его жизни была целая площадь цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Такова подоплёк легендарных апартаментов Аллы Пугачёвой на улице Горького. Именно там мы сидели и обсуждали новый проект. Алла была за. И после некоторой телефонной подготовки мы пошли в Центральный комитет КПСС, в отдел Яковлева. Для нас обоих это был первый визит, но Алле даже не понадобилось показывать документы. Часовые на входе ее узнали. Идея была одобрена, и даже более того. Мы так понимаем, что это инициатива самых молодых артистов, поэтому проводите концерт сами, так как считаете нужным. Не надо никакой заорганизованности. Если возникнут какие-то проблемы, звоните, мы вас поддержим. Тот факт, что выступать должны именно рок-группы, не вызывал никаких возражений. Когда мы, набравшись смелости, спросили, а нельзя ли позвать на концерт ведущих западных артистов, Брюса Спрингинса, Стинга, ответ был, почему бы и нет, может быть пригласить Майкла Джексона, вежливо предложил один из сотрудников, было высказано единственное и абсолютно верное пожелание. Постарайтесь, чтобы ваш концерт не выглядел как пир во время чумы. Надо сразу оговориться, вопрос об иностранных гостях всерьез так и не встал. Здесь, в отличие от наших внутренних дел, мы могли действовать только по официальным каналам, через Министерство иностранных дел и Госконцерт. А это очень долго, фактор времени играл решающую роль. И мы назначили концерт на ближайший возможный срок, 30 мая. Место – самый большой в Москве крытый стадион, спорткомплекс Олимпийский на 30 тысяч мест. То есть на все дела у нас было ровно 2 недели. В тот же день мы начали звонить группам. Никто не задавал дежурных капризных вопросов, типа «А кто еще будет играть?» или «А какими мы будем по счету?» Все отвечали «Да, конечно» и без комментариев. Автограф, браво, круиз, Александр Градский, Владимир Кузьмин и, конечно, Алла и ее рецитал. На следующий день в штаб концерта, квартиру Пугачевой, начали звонить другие группы, тоже желавшие участвовать в счете номер 904. На счет 904 Госбанка принимались добровольные пожертвования населения, фонд Чернобыля. Так мы назвали нашу акцию. Но мы вынуждены были отказать. Для одного вечера и исполнения без фонограммы исполнителей было и так достаточно. Организуйте свои благотворительные концерты, теперь это можно. Или договаривайтесь с администрацией, чтобы часть выручки от обычных концертов шла на счет. Последние сделали многие, в частности «Машина времени». У нас были и споры. Пугачева любит помпу в голливудском духе, и она хотела, чтобы на концерте выступали артисты цирка, балеты, трюкачи, каскадеры. Мы не должны устраивать из этого панихиду, пусть все видят, что мы не падаем духом. Я был за строгость, без похоронных маршей, но и без карнавала. Мы сошлись на компромиссе. Остался один балет. Я успел съездить на несколько дней в Вильнюс на рок-фестиваль, где со сцены было зачитано обращение Аллы Борисовны с призывом присоединиться к движению «Рок» на счет 904, что и было сделано местными организаторами. Фестиваль был хорош. Выступили «Аквариум», «Сиполи», «Браво», «Ария», группа Гунара Грабса и парочка интересных новых групп, о которых я расскажу потом. Я не мог наслаждаться любимым городом и ансамблями в полной мере, поскольку голова была занята совсем другими вещами. «Браво» стали лауреатами. Сейчас это было важно, поскольку для многих участие этой самодеятельной групп, этой самодеятельности в концерте знаменитости представлялось загадкой. И отгадка виделась только в том, что я по блату протаскиваю свою клиентуру. Строго говоря, так и было, если не считать того, что Жанне и без блата было очень хорошо. Приближался день концерта, и напряжение нарастало. Я хотел бы назвать некоторых людей, которые мало спали в эти две недели. Евгений Болдин, администратор, Анатолий Исаенко, сценограф, Матвей Анечкин, помощник режиссера, то есть Аллы, он же руководитель круиза. Ночь перед операцией мы провели в штабе. Алле было страшно, я никогда в жизни так не боялась. У нас даже не было времени провести репетицию. Аппаратура могла быть установлена лишь за несколько часов до начала концерта. Я предложил успокоительный тост. Даже если завтра будет полный провал, мы соберем деньги. Это благородное дело, и народ нас простит. Билетов было продано на 100 тысяч рублей. Пугачева просила, чтобы их передали в помощь эвакуированным детям. В проспекте был выпуск двойного альбома и видеокассеты с записью концерта, что могло дать 10 миллионов. За 6 часов до начала концерта произошло то, чего мы давно ждали. В спорткомплексе явилась мощная делегация чиновников из Министерства культуры, различных управлений и концертных организаций. Все те бюрократы, которых мы обошли, и благодаря этому сделали дело. Они были возмущены и испуганы. Где официальная программа, тексты песен, разрешения, утверждения, подписи и печати? Ничего этого не было. Мы против Градского. И кто такие «Браво»? Мы не можем разрешить этот концерт. Мы выслушали это все и дали понять, что никакого разрешения нам и не требуется, и концерт будет. Пятясь, эти мрачные мужчины и женщины скрылись в дверях, продолжая бормотать. «Имейте в виду, что мы против. Вы делаете это на свою ответственность». Это был потрясающий эпизод, редчайший в нашей печальной музыкальной практике случай триумфа инициативы над бюрократией. И встал горький вопрос, неужели только страшная трагедия могла сделать это возможным? Концерт прошел нормально. Его снимали больше дюжины иностранных компаний и даже центральное телевидение. Был налажен прямой телемост с Киевом, и несколько десятков рабочих и солдат из Чернобыля могли видеть его из студии, а мы их на мониторах, которые стояли вдоль стены. Честно говоря, видеть их изможденные лица посреди нашего красочного зрелища было очень неловко. С Жанной получилась маленькая истерика, но она выступила хорошо. Градский спел прочувствованную песню о Высоцком и сорвал максимум аплодисментов. Гайна потряс западных телеоператоров своими гитарными трюками. Балет был не кстати. Под конец все поднялись на сцену и спели песню о дружбе. Под высокой крышей летали белые голуби. В музыкальном отношении все могло быть гораздо более интересно, но это не было самоцелью. Мы собрали довольно много полезных денег. Мы утвердили рок как позитивную социальную силу и доказали, что рокеры не отщепенцы, а настоящие граждане своей страны. Мы дали знать миру, что советский рок существует. Алла выступила на пределе своих сил. Ей в этот день было труднее всех. После концерта она сидела совершенно бело в своей гримерной и едва реагировала на комплименты. У служебного выхода собралась колоссальная толпа фанов. Мы прощались. Алла с экскортом разместилась в своем старом черном Мерседесе. Я пошел пешком, мне было в другую сторону. Темный переулок, сумка на плече. Массы за спиной скандируют «Алла». И я абсолютно один шагаю прочь в сторону проспекта Мира. Это был патетический момент. Кстати, я направлялся на Ленинградский вокзал. В городе уже начался 4-й рок-фестиваль. На этот раз в Ленинграде было весело. Фестиваль впервые проходил не в тесном рок-клубе, а в огромном дворце культуры Невский на рабочей окраине города. Тусовка из всех городов была в полном сборе. Я успел скорректировать свое сознание после недавних событий и чувствовал себя прекрасно, несмотря на легкие претензии ленинградцев по поводу того, что их группы не пригласили участвовать в счете номер 904. Спрингстина и Габриэла тоже не было. Так что вы в хорошей компании. Наташа Веселова, очаровательный куратор рок-клуба, сказала: «У нас все вдруг стали такие смелые». Я пропустил выступление Алисы, которые пели песни вроде «Атеист, твист и мое поколение». «Мое поколение смотрит вниз, мое поколение боится петь, мое поколение чувствует боль, но снова ставит себя под плеть». Но программа кино доказала, что она права. Они начали с песни «Мы ждем перемен» и продолжили в том же боевом духе. «Мы родились в тесных квартирах, в новых районах, мы потеряли невинность в борьбе за любовь. Нам уже стали тесны надежды, сшитые вами для нас одежды. И вот мы пришли сказать вам о том, что дальше действовать будем мы». Дальше действовать будем мы. кино не только играли лучше, чем когда-либо. В песнях Цоя появился неожиданный оптимизм и социальная позитивность, далекие от недавних деклараций отчуждения. А те, кто слаб, живут из запоя в запой. Кричат, нам не дали петь, кричат, попробуй тут спой. А мы идем, мы сильны и бодры. Замерзшие пальцы ломают спички, от которых зажгутся костры. Может быть, эти рок-марши были слишком безапелляционны и плакатны, но они точно соответствовали всеобщему состоянию ожидания обновления праздника на нашей улице. Никогда я не видел в Ленинграде столько улыбок, типичный образ рокера. Сумрачная отстраненность был больше неадекватен действительности. Настоящим шоком даже для этого фестиваля и событием в истории всего нашего рока стало выступление телевизора. Группа изменила состав и играла теперь синкопированный электронный фанк, идеальный фон для нервных выпадов Михаила Барзыкина. Он выбрал самую опасную дорогу, беспощадный критический анализ действительности. Каскадеры на панели играют в запад, им можно пошуметь, но все же не плакать. А только там, за колонной, все тот же дядя в сером костюме с бетонным взглядом, мертвая среда, живые организмы. И тусовка, как высшая форма жизни, авангард на коленях, скупые меценаты. И снова унижение, как зарплата. А мы идем, и все это похоже на ходьбу на месте. Медитация в толпе, брейк-дэнс на пряжке. Иногда смешно, а в общем страшно. Авангард на коленях, скупые меценаты. И снова унижение, как зарплата. А каскадеры на панели играют в запад. Да, можно пошуметь, не все же плакать. А только там, за колонной, все тот же дядя в сером костюме с бетонным взглядом. Но мы идем все вместе с теми, кто просто ворует тексты, с теми, кто днем дежурит на Невском, а вечером слушает наши песни. Мы идем. Здесь одежда. За каждым словом и за каждым жестом страх. За теплое место. А мы все смотрим вперед, мы возлагаем надежды. Но не стоит волноваться, все будет как прежде. Если впереди такие люди, никому ничего никогда не будет. О, мы идем все вместе. Кто просто ворует тексты с теми, кто днем мажорит на Невском, а вечером сам сочиняет песни. Мы идиоа. Мы идиоа. Мы идиоа. Драка за билеты, полно народу. Кто зачем и кто угодно. Поэты и писатели, чиновники, торговцы и просто обыватели в поисках. Форма жизни. Авангард на коленях, скупые меценаты. И снова унижение, как зарплата. Но мы идем все вместе с теми, кто просто ворует тексты, с теми, кто днем мажорит на Невском, а вечером сам сочиняет песни. Мы А это «А мы идем» перекликались песни Цоя. В первом случае, правда, фраза звучала как пламенный призыв, а во втором как сердитый вопрос. Однако здесь не было большого противоречия. Это были две стороны одной медали, две черты одного явления, того, что началось настоящее движение. Новый общественный климат, импульс обновления придали музыкантам силы и чувство моральной ответственности. Те, кому было что сказать, не боялись теперь говорить откровенно. Рокеры были одними из первых, кто это сделал, не дожидаясь указаний и прямых разрешений. Песня Барзыкина, особенно одна, испугала многих чиновников. Это уж слишком. Ему приходилось отстаивать свое право на бескомпромиссность, и тогда он просто достал из своего бумажника вырезки из речей Горбачева. Там были его высказывания об инициативе масс, критике и самокритике, гласности и так далее. Но чиновники реагировали насмешливо. Мало ли, что там лидер говорит. Я чувствовал себя идиотом, который всем старается доказать, что дважды два – четыре. Песня, потрясшая фестиваль и заставившая говорить о телевизоре как о самой острой и значительной группе в Ленинграде, называется «Выйти из-под контроля». За нами следят, начиная с детсада, добрые тети, добрые дяди. По больным местам, в упор не глядя, нас бьют, как домашний скот. Мы растем послушным стадом, пьем, что надо, живем, как надо. Снизу вверх затравленным взглядом смотрим на тех, кто бьет. Выйти из-под контроля, выйти из-под контроля. И петь о том, что видишь, а не то, что позволят. Мы имеем право на стон. Скажите нам, кому это надо? Кто мы такие, кто провокатор наших недобрых снов? Выйти из-под контроля. На этом фоне недавние властители дум выглядели как пророки вчерашнего дня. Аквариум исповедовал ностальгический фолк-рок и созерцательную духовность. Любовь – это все, что мы есть. Зоопарк выступал с вокальным трио, демонстрировав обычную смесь мягкой, теперь она уже казалась такой, сатиры и классного ритм-блюза. Странные игры распались на две половины. Игры, братья Сологуб с новым отличным гитаристом, играли интенсивный и довольно мелодичный постпанк. А Авиа, клавишник, саксофонист и перкуссионист, показали уникальный синтез поп-китча, киномузыки, рока и музыкальной клоунады. Обе группы были хороши. Из новых понравились панковые «Объект насмешек» и «Шоу аукциона», где гротескный лидер по кличке Слюнь разматывал на сцене рулоны туалетной бумаги с криками «Деньги – это бумага!». Надежды москвичей, что они оставили рок-Ленинград позади, не оправдались. Согласен, что лучшие столичные группы «Звуки Му», «Коперник», «Центр» звучали более оригинально и по-русски. Но их было немного, что подтвердил летний фестиваль рок-лаборатории. Кстати, «Браво» тем временем уже перешли в профессионалы. У ленинградского фестиваля случился замечательный аппендикс. На следующий день после окончания в город приехал Билли Брэк. Панк Барт выступил на политрок-фестивале в Хельсинки, и финны устроили ему и менеджеру Питеру Дженнеру туристический визит в Ленинград. Надо сказать, что это не был первый неформальный рок-контакт. В декабре 1985 года в Ленинграде был Крис Кросс из Ультравокс, и он сыграл вместе с поп-механикой на их концерте в рок-клубе. 3 дня разговоров, встреч с музыкантами, душевных джемов во время белых ночей. Более того, удалось организовать настоящий концерт и не где-нибудь, а в городском комитете комсомола, куда впервые в жизни пришла вся компания из рок-клуба. Билли пел, дискуссировал и отвечал на вопросы типа «Неужели вы на самом деле верите в профсоюзы?». Его неожиданной миссией оказалось утверждение идеалов рабочего класса среди скептически настроенных красных рокеров. Он показал публике английские майки с портретом Юрия Гагарина и рисунками Маяковского, сделав при этом следующее заявление. Многие артисты и молодые люди на Западе сейчас обращаются к советскому революционному искусству в поисках нового стиля и выхода из тупика. Вам не стоит смотреть на Запад и искать вдохновение там. У нас самих нет ответов. Вы имеете потрясающие культурные традиции и должны расти из собственных корней. Я был очень рад это все перевести. Рок-клуб призадумался. Не знаю, что заставило Брега столь истово говорить о национальных истоках, возможно, так сильно повлияла на него встреча с Сашей Башлачевым. Мы просидели ночь напролет у Гребенщикова, и все три барда пели свои песни. Башлачев был фантастичен, как всегда. Он уже стал знаменит, уехал из Череповца и жил жизнью странника Министреля, скитаясь по просторам России и Сибири с заездами в Эстонию и Казахстан, и зарабатывал себе на пропитание квартирными концертами. Он оставался одним из немногих нелегалов рока. Все попытки как-то протащить его песни в эфир или напечатать стихи в прессе заканчивались ничем. Боязнь редакторов можно было понять. Башлачев писал абсолютно бескомпромиссно и беспощадно, иначе не мог. Кажется, никто сильнее его не сказал об отчаянии и распаде России. Лихо, некому березу заломать, пасашок. И вместе с тем именно он написал удивительные помощи песни о духовном возрождении страны. «Ванюша», «Имя имен», «Вечный пост». Ну засучи мне, Господи, рукава, да подари мне посох на верный путь, и я пойду смотреть, как твоя вдова в кулаке скрутила сухую грудь, в кулаке скрутила сухую грудь. Уронила кружево до зари. Ну, подари мне посох на верный путь. Отнесу ей постные сухари. Отнесу ей черные сухари. Раскрашу да брошу до самых звезд. Гори, гори ясно! Гори! По Руси, по матушке вечный пост. Хлебом с болью встретят золотые дни. Завернут в три шкуры да серебром. Не собрать гостей на твои огни. Храни нас, Господи, храни нас, покуда не грянет гром. Ну завяжи мой влас песней на ветру, положи ей властью на имена. И я пойду смотреть, как твою сестру кроют сваты в темную в три бревна, как венчают в сраме, приняв пинком, синяком суди да ряди в ремни. Но сегодня вечером я тайком отнесу ей сердце, летящее с яблони. Ну пусть. пусть возьмет на зуб, да не в квас, а в кровь. Коротки причастия на Руси, а не судит нас. На Руси любовь испокон сродни всякой ереси, испокон сродни черной ереси. Да на клинках клялись, пели до петли. Ой, да с кем не хуролись, да где не колеси. А ты живи как есть, в три погибели. Как в глухом лесу плачет черный дрозд, как присело солнце с пустым ведром, русую косу правит вечный пост. Храни нас, Господи, храни нас, покуда не грянул гром. Как искали искры в сыром бару, да как писали вилами на роду, пусть пребудет всякому понутру, да воздастся каждому по стыду. Но не слепишь крест, если клином клин, если месть, как место на звон мечом, если все вершины на свой аршин, если в том, что есть, видишь, что почем. Но серпы в ребре, да серебро в ведре я узрел, не зря я боль, я облако, Господи. Смотри, видишь на заре, дочь твоя ведет к роднику быка. Молнию замолви, благослови. Кто бы нас не пас, худом ли добром, вечный пост умойся в моей любви. Небо сообщину, все небо сообщину, мы празднуем первый гром. Творчество его по сути было глубоко религиозным, хотя и далеким от формальных православных канонов. Вообще дар Башлачева не вписывался ни в какие рамки. Он одним махом бесконечно раздвинул границы нашего рока, соединив его со стихией вольной языческой песни. Он творил невероятные штуки с русским языком, обнаружив в себе едва ли не лучшего поэта своего поколения. Нельзя сказать, что никто из наших рокеров до Башлачева не пытался проецировать традиции большой русской культуры на свое творчество. Но Саша стал первым, у кого это получилось совершенно органично, убедительно и на том уровне, каким можно мерить классику. Поэтому мне всегда было не очень ловко причислять его к клану рок-бардов. Номинально, телесно, принадлежа к рок-тусовке, душой он был где-то еще выше, дальше, глубже. Впрочем, я почти уверен, родись Пушкин на полтора столетия позже, он тоже писал бы рок-песни. Бережком вдоль синей речки как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке, душа гуляла

Вот так штука, вот так номер, дата, подпись и печать. И живи, пока не помер, по закону отвечать. Мы с душой, но ничего врозь, пережиток в общем, оторви ее добрось, ножками потопчем. Нету мотива без коллектива, а какой коллектив такой выходит, и мотив. Держи, а то помру в остроте момента. В церкву едут поутру все интеллигенты. Были к дьякону, к папуле, интересовались. Синее небо вниз тянули, надорвались. Душу брось, да растопчи, мы слюною плюнем. А за место той свечи кочергу засунем. А Ванюша припасла снегу на закуску я. 40 градусов тепла греют душу русскую. Да не сестра, да не жена, да верная отдушина. Да не сестра, да не жена, да верная отдушина. Да не сестра, да не жена, да верная отдушина. Да не сестра, да не жена, да верная. Вечер дожидалась Ивана у трактира красное солнце. Колотило снег копытом, и летели во все стороны червонцы. Душа в загуле, душа в загуле, да вся узлами. Да вы ж задули святое пламя! Какая темень! Какая темень! Тут где-то вроде душа гуляет, да кровью бродит, умом петляет. Чё-то душно, чё-то тошно, чё-то скучно и всем тревожно. Оно тревожно! Страшно, братцы, да невозможно приподниматься. Да может, Ванька чё сваляет? А ну-ка, Ванька, душа гуляет! Рвани, Ванюша, чего не в духе? Какие лужи, при чём тут мухи? Не лезьте в душу, не лезьте в душу. Здесь к черту! Гляди-ка, гордый, гляди-ка, гордый, а кто по счету? С вас аккуратом, ух, темнотища, с вас аккуратом выходит тыща. А он рукою за телогрейку, а за душою да ни копейки. Вот то-то вони из грязной плоти, он в водке тонет, а сам не платит. И навалились, и рвут рубаху, и рвут рубаху, и бьют с размаху. И воют глухо литые плечи. Держись, Ванюха! Держись, Ванюха, они калечат! Разбили рожу мою хмельную. Убейте душу мою больную. Вот вы сопели, вертели клювом, да вы не спели, а я спою вам. А как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки, а как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке, да захлебнулся, пошла отрава, подняли тело, снесли в канаву. С утра обида и кашель с кровью, и панихида у изголовья. И мне на ухо шепнули, слышал, гулял Ванюха, ходил, Ванюха, да весь и выжил. Без шапки к дверям. Да что ты, Ванька? Да я не верю. Эй, Ванька, встань-ка. И тихо встань. Печаль немая, не видя звезды, горят кастрюлем, и отряхнется, не понимая, не понимая, зачем зарыли, пройдет вдоль речки, да темным лесом, да темным лесом. Поковыляет и из лесу выйдет, и там увидит, как в чистом поле душа гуляет, как в чистом поле душа гуляет. Гуляет, как в лунном поле, душа гуляет, как в снежном поле, душа гуляет. Еще одно важное событие июня: в США вышел двойной альбом «Красная волна», скомпилированный молодой энергичной калифорнийкой Джоанной Стингрей и представляющий по 6 песен «Аквариума», «Алисы», «Кино» и «Странных игр». Пластинке предшествовала долгая история. Мисс Стингрей, сама начинающая рок-певица, впервые оказалась в Ленинграде осенью 1984 года и после этого приезжала каждые несколько месяцев. Очень активная и амбициозная особа, она подружилась со многими группами и оказалась в центре тусовки. Казалось, что богатое дитя из Беверли-Хиллз нашло для себя новый экзотический Диснейленд. Однако дальнейшее показало, что ее намерения были очень серьезными. Джоанна Стингрей записала несколько английских версий ленинградских рок-песен и наконец реализовала проект «Красной волны». Для нас ничего нового на диске не было. Там цвели известные и, кстати, все разрешенные записи с пленочных альбомов 82-85 годов. Но для Запада это стало первой реальной возможностью близко познакомиться с настоящим советским роком. Пара лонгплеев «Машины времени» и латвийская компиляция были выпущены раньше, но на крошечных эмигрантских фирмах и без малейшего резонанса в рок-мире. Кроме легких неприятностей для музыкантов, которые, естественно, не несли никакой ответственности за выпуск, эти пластинки ничего не дали. Удивительно, что для этого пришлось привозить пленки контрабанды и обходить законы об авторских правах. Когда я спросил Джоанну, почему она не пошла по легальному пути и поставила в рискованную ситуацию группы и себя, она поинтересовалась: «Ты думаешь, они бы разрешили?» Что ж, правда, оснований для таких сомнений было предостаточно. Наши официальные организации никогда не делали ничего в плане экспорта советского рока. Более того, они препятствовали, вопреки всякой логике и даже коммерческой выгоде, инициативам, исходившим с Запада. Весной 1985 года, например, в Москву приехали представители лондонского Capital Radio, жаждавшие заполучить два советских рок-ансамбля на свой ежегодный фестиваль в Лондоне. Англичане слышали о двух группах – «Машине времени» и «Арсенале» и попросили Госконцерт познакомить их с ними. Ответом было: – «Машина времени» давно распались, а «Арсенал» вне досягаемости, в турне по Монголии. Взамен им предложили несколько допотопных «Вие», безнадежных даже для нашей аудитории. В действительности «Машина» никогда не распадалась, а «Арсенал» был даже не в Киеве или Новосибирске, а именно в Москве. Мне пришлось взять на себя функции гида. Рассуждая реалистически, я порекомендовал «Автограф» и «Рок-ателье», две вполне признанные группы с некоторым международным опытом. Но даже их оформление за границу в конце концов погрязло в бюрократической волоките. Позже автограф сыграл две песни в московской телестудии, и этим был ограничен наш вклад в знаменитый концерт для Эфиопии. Вся эта конспирация и заговор молчания, устроенные официальными инстанциями, только подогревали любопытных западных журналистов. Запретный плод советского рока привлекал все больше внимания. В 85-86 годах во Франции, США, Англии и других странах вышло множество публикаций на эту тему и было снято несколько телефильмов. Самыми знаменитыми из них были французский «Рок вокруг Кремля» и эпизод о Сергее Курехине в сериале BBC «Товарищи». Статьи и видеосюжеты были самыми разными, претендующими на объективный анализ и сенсационно-спекулятивными, ироничными и сочувствующими, достоверными и высосанными из пальца. Почти во всех случаях информация была довольно однобокой. Повсюду фигурировали одни и те же персонажи, и картина получалась странной. Скажем, обаятельный юный тусовщик по кличке Африка занимал больше места, чем все московские любительские группы вместе взятые. Стас Намин, Борис Гребенщиков и даже Алла Пугачева оказывались отцами-основателями советского рока. Поп-механика – духовным молодежным движением, интегрирующим весь ленинградский рок во главе с гуру Курехиным. Я далек от злорадства в отношении западных коллег и их смешных интерпретаций нашей рок-сцене. Все эти удивительные открытия объясняются просто. В статьи и фильмы попадали те, кто этого очень хотел и имел нужные контакты. Другие, заслужившие publicity не в меньшей степени, но не стремящиеся к нему, в их числе зоопарк, телевизор, машина времени, звуки му, остались в тени. В 86 году занавес начал приподниматься. Группа Стаса Намина поехала в США и Японию. Автограф на Мидем в Канны вместе с диалогом в Лондон. Отклик в местной прессе был в целом доброжелательным, однако вопрос о реальной конкурентоспособности наших групп на мировой сцене оставался открытым. Настоящих коммерческих туров пока не было. Все визиты мира и дружбы имели скорее контактный характер. Легко догадаться, что свежие ветры не могли не сдуть пыль из фирмы «Мелодия». Наконец увидели свет первые альбомы автографа на 7-м году существования группы, аквариума на 15-м году и машины времени на 19-м. С переходом на самофинансирование «Мелодия» уже не могла чувствовать себя в безопасности, выпуская десятки миллионов непродающихся пластинок от Брежнева до Хреникова. Теперь нужно было не только производить, но и реализовывать продукцию, и рок стал в этом смысле подлинным спасением для тонущей фирмы. Тем более, когда выяснилось, что подпольные продюсеры, в частности Атра Пилла, готовы практически за даром предоставить ей накопленные за годы знаменитые записи. Впрочем, хватит казенной информации. Главное, что жизнь забила ключом, даже фонтаном, и всеобщая тусовка приобрела грандиозные масштабы. На улицах объявилось множество экстравагантно одетых молодых людей, которые теперь не рисковали быть задержанными за свои крашеные волосы, цепи на шее и балахоны из мешковины. Все они принадлежали к различным модным кланам и гордо выставляли на показ свою стильную атрибутику. Металлисты пугали прохожих черной кожей, браслетами и кучей железных заклепок. Брейкеры фланировали пружинящей походкой во всем спортивном и американском. Возродились былые хиппи, теперь они называют себя просто «система», с веревками на лбу, в драных джинсах и бусах. Они слушали музыку 60-х, а также «Аквариум» и их московский аналог «Крематорий». Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Песочный город, построенный мной давным-давно, смыт волной, мой взгляд похож на твой. В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья. Дым на небе, дым на земле, вместо людей машины, мертвые рыбы в высохшей реке, зловонный зной пустыни. Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. Я идиот, и неважно, кто из нас раздает, даже если мне повезет, и в моей руке будет туз, в твоей будет джокер. Так не бойся, милая, ляг на снег, слепой художник напишет портрет, воспоет твои формы поэт, и станет звездой актер бродячего цирка. Дым на небе, дым на земле, вместо людей машины, мертвые рыбы в высохшей реке, зловонный зной пустыни. Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. То, что неохиппи ничем не отличаются от такой же системы 15-летней давности, их нисколько не смущает. Они отстаивают вечные идеалы. По внешнему виду хиппи мало отличаются от молодых русофилов, которые не испытывают влечения к року, зато проявляют социальную активность, участвуя в реставрации церквей и других памятников старины. Кто там еще? Да, новые стиляги в костюмах и штиблетах ломятся на концерты Браво и рокобили квартета Мистер Твистер, в то время как новые романтики, увешанные бижутерией, томно внимают Николаю Копернику. Радикальная богема носит солдатские сапоги и туалеты противоположного пола. У них долго не было своей группы, пока не появилась среднерусская возвышенность, состоящая из едва умеющих играть, но и неистовых художников-концептуалистов, взрывающих в своем кружке древние табу политики секса. Yeah. Наконец, у всей модной молодежи появился и неформальный враг – движение люберов. Люберы – молодежь из индустриальных городов под Москвой, малообеспеченная и малоинформированная, а потому терзаемая комплексами перед расфуфыренной столичной прослойкой. Эти подростки из рабочих семей решили преодолеть свою провинциальную неполноценность, занимаясь культуризмом, объединяясь в шайки и избивая всех, кто вызывающий одет. Их агрессия замешана не только на бедности, но и на русском национализме. Так что параллель с западными скинхедами и национальным фронтом представляется очевидной. С зимой 87 года конфликт люберов со всеми остальными, в первую очередь металлистами, достиг внушительных масштабов, вплоть до организованных побоищ с участием сотен человек с обоих сторон. В отличие от старых недобрых времен, все, ну почти все, эти события широко освещались и толковались прессой. Теперь от журналистов стали требовать остроты, проблемности и сенсационности. Поэтому неформальные молодежные группировки оказались одной из излюбленных тем наряду с частным предпринимательством и разоблачением бюрократов. Обычно статья начиналась с возмущенного письма представителей старшего поколения или описания мрачного бункера металлистов, инфернальной дискотеки, притона балдеющих хиппи. Затем следовало интервью с несколькими молодыми аутсайдерами, где выяснялось, что не такие уж они и порочные, а просто хотят отличаться от других. В конце обязательная мораль. Нет, мы не можем запрещать это движение. Надо в нем разбираться, надо организовывать ребят. Это было схематично, не очень глубоко, но все равно приятно. Впервые я стал наблюдать альтернативную молодежь за чтением нашей прессы. После гастролей UB40, когда стражи порядка запрещали публике танцевать в зале, несколько газет опубликовало сердитые статьи, осуждающие милицию и задающие вопрос, разве танцевать на концерте так опасно? Такого раньше тоже не было. О самом роке тоже стали писать все и одинаково. Пожилые композиторы, комсомольские руководители и культфункционеры все били себя в грудь и восклицали: «Да, это интересно, это нужно молодежи». Наиболее самокритичные признавались, недооценили вовремя, действовали не теми методами. Те, кто недавно квалифицировали рок как музыкальный алкоголизм, креатуру западных разведслужб, наверное, чувствовали себя неловко. Особая помпа развернулась вокруг аквариума. У компании Боба было все, чтобы стать героями дня. Талант, интеллект, популярность, мученическое прошлое и спокойное настоящее. После показа полуторачасовой программы «Аквариума» в субботу вечером по центральному ТВ все были в восторге. Какие милые, интеллигентные молодые люди. Борис Гребенщиков, того ли ты ждал? Я не хочу идти по пути Макаревича, но что же мне делать? Или чего не делать? Отвечал лидер «Аквариума», едва отдышавшись после очередного интервью корреспонденту центральной газеты. Я готов быть сердитым, разозли меня чем-нибудь. Причины для того, чтобы быть сердитым, разумеется, оставались. Даже в шумной пророковой кампании были видны черты показухи и неискренности, старая болезнь громких слов и боязнь сделать что-то реальное. Конформисты, монстры, все за рок. Вышли две статьи по поводу альбома «Красная волна», обе написанные неким Сигаловым, выдержанные в типично зубодробильном стиле, но за рок. Раньше бы обвинили в предательстве чепенцев-музыкантов, теперь же лицемерный гнев обрушился на подлую американскую пиратку. К тому времени Стингрей уладила вопрос о правах, заплатив советскому агентству штраф и начала новый официальный проект. Старый казенный дух активно мимикрировал под новые веяния, и это было опасно. Что до загнившей так называемой советской песни, устоявшийся термин до сих пор противопоставляемый и року, и даже танцшлягерам. Под советской здесь понимается скорее нечто напыщенно-ходульное, мало изменившееся со сталинских времен. То она вовсе не собиралась легко капитулировать и уступать суверенное место наверху. Громкие имена, титулы и большие деньги продолжали играть немаловажную роль. В ноябре 86-го по телевидению была показана великолепная сатирическая рок-программа «Веселые ребята», главный посыл которой – молодежи нужна собственная музыка, и она у нее есть, поэтому не надо навязывать ей казарменные стандарты. Одна из шуток передачи – в помпезном концертном зале на сцену выходит огромного роста до потолка конферансье и объявляет: музыка союза композиторов, слова союза писателей, песня. Программа была повергнута суровой критике за вбивание клина между поколениями. Во время другой съемки «Центр» исполнил бесполезную песню «Приговор нашей массовой продукции». Бесполезная песня «Не болит голова», бесполезная песня «Доходчивые слова», бесполезная песня «Но можно потанцевать». Бесполезная песня «Не мешает спать». Бесполезная песня «Мрачное событие». Бесполезная песня «Остановка в развитии». Бесполезная песня «Творческая разновидность». Бесполезная песня «Духовная инвалидность». Этот номер не был включен в передачу, так что противоборство подспудно продолжалось. Хитом сезона в Москве стала песня звуков МУ под названием «Союз печать». Я часто сижу и грущу. Я умею плакать без слез, я делаю пустые глаза и на каждый вопрос отвечаю «за». Но утром по пути в киоск я часто хочу, чего нет. Меня научили мечтать, свежая краска газет, союз печать. Когда идешь мимо меня, не делай такое лицо, будто тебе наплевать, что скажет она страна, союз печать. Одним из главных постулатов социалистического реализма – показать, как в классическом романе «Горького мать», героя в его диалектическом революционном развитии. Вот, пожалуйста. Я сыграл со звуками МУ на гитаре в концерте, посвященном первой годовщине рок-лаборатории. Шоу закончилось невиданной оргией. Петр Мамонов лежал, свесив ноги со сцены, а девушки из публики лизали его черные лакированные ботинки. Перед нами выступала истеричная блюзовая группа «Вежливый отказ», разбросавшая по сцене куски сырого мяса. Открытие сезона в ленинградском рок-клубе в присутствии некоторых членов UB40. Аукцион показывает новую программу «В Багдаде все спокойно», включающую танец живота и откровенные намеки на афганскую войну. Игры долго тянули припев со словами «Ничего родного, ничего святого». Телевизор закончил свое отделение революции Джона Леннона и обещанием осуществить ее на деле. Аквариум начал выступление с требованием очистить залы дружинников и спел «Регги Вавилон», во время которого вся публика встала на сиденье кресел и пела хором. дисциплинированная рок-община начала входить во вкус раскрепощенности. Один из концертов кино состоялся на следующий день после встречи в Верхах. К сожалению, в Рейкьявике руководители высших двух стран не смогли договориться. Но здесь, на сцене, мы, русские и американцы, можем достичь полного взаимопонимания, объявил Виктор Цой и представил публике Джоанну Стингрей. Они исполнили двуязычную песню. Американка пела что-то вроде «Поцелуй меня раз, поцелуй меня два, чувствую себя так здорово, чувствую себя так в кайф, мне нужно больше твоей любви» и так далее. Русский текст был менее прямолинеен. «Ты чувствуешь волны, мягкие волны за спиной, вставай, а то потом никто не сможет тебя спасти. Линии жизни на твоих руках почти до плеч, смотри, все реки встают на дыбы, им некуда течь». Блестящий рок «Вавилон Москвы» и «Ленинграда» страдал единственным недостатком. Из большого шума появилось очень немного хороших новых групп. Тем более обещающим выглядело оживление провинции. После того, как опыт первых рок-клубов официально был призван полезным и конструктивным, аналогичные объединения стали расти повсюду, как грибы после дождя. Свердловск, Новосибирск, Одесса, Вильнюс, Минск, Ярославль, Владивосток и так далее. Только в Средней Азии все было по-прежнему тихо. Я ездил с одного местного рок-фестиваля на другой, и из сотни прослушанных групп несколько было хороших. Во-первых, «Антис», «Утка» в переводе с литовского, фантастическая группа, настоящее открытие 86 года. Они играли на открытии вильнюсского рок-клуба вместе со «Звуками Му» и оставили мало шансов главному московскому экспонату. «Антис» соединяет интеллект и воображение своих лидеров, нескольких молодых архитекторов, с классной игрой сайдменов, полупрофессиональных джазовых музыкантов. В фокусе певец Альгис Каушпедас, двухметровый монстр-обольститель, похожий на утонченного графа Дракулу. Его вывозят на сцену в гробу, откуда он начинает говорить по телефону, и сюрреалистическое шоу продолжается. We'll be right back. Затем 003. Диковатая постпанковская группа из Калининграда, подкупающая какой-то странной нервозной пластичностью. Ироникс, город Горький. Молодая поэтесса Марина Кулакова читает стихи в стиле рэп под компьютерный ритм. Калинов мост из Сибири. Размашистый блюз, неожиданно обнаруживающий черты сходства с русскими песнями. Интересные пленки приходили из Свердловска, Владивостока, Поволжья. Желанные признаки жизни. Ведь Москва и Ленинград – это еще не Россия. Меня всегда гипнотизировали размеры моей страны. Казалось, эта огромная территория таит множество открытий. Если там есть электричество, то должен быть и рок. С детства я знаю известную картину. Ленин у плана электрификации. Вождь революции смотрит на гигантскую карту со светящимися на ней точками. Почему-то я об этом вспомнил. Я точно знаю, океанский бриз мне моет волосы, ждет в свои объятия синь далекая, терпкая Камчатка, до свидания. Козырки золотыми лентами, служба серебрит виски, граница на замке, льют награды кружками дозоры Родины. Солнце встанет в срок, спи, страна спокойна. Девичью. Зарево купается рассветами, юная невеста смотрится в небо, где-то в облаках седых руки любимые, терпкая Камчатка, до свидания. Млечный путь искрится в сердце струнами, мы вернемся песней благодарно. Струями хрустальными кропить уста. Чаще вспоминайте нас, други верные. Слезы прятала. Шепчешь мне, мы встретимся, я точно знаю. Белая луна свечой печально тает. В дымке легкой пламенеет росчерк перистый. Терпкая Камчатка, до свидания. Аквариум тем временем уже собирался в Америку. В преддверии этого была написана новая песня со словами: «Зачем, бабушки, вам такие уши? Зачем, бабушки, вам такие зубы? Спасибо, бабушки, что пришли нас слушать. Прощайте, бабушки, ваш прицел был верен. Прощайте, бабушки, ваш взгляд гасил пламя. Но кто сказал вам, что вы вправе править нами? Стая бабушек, летите в ночном небе. Летите, милые, летите». Было похоже, что улетающие бабушки никогда не вернутся. Мы делали шаг в чудный новый мир. Летите, милые, летите, стая бабушек, летит в ночном небе, летите, милые.